Уж больно вы, сэр, стали гладкой да фасонистой. Ты тоже выглядишь прекрасно, Джо. Благодарение Богу. Я уже говорил тебе, Пип, дружок, жаловаться не на что. И сестра твоя, бедняжка, все в том же положении. И Бидди молодцом. А все знакомые как жили, так и живут. Да, я надеюсь, сэр, что и вы тоже в добром здравии. Благодарю вас, мистер Гарджер, я вполне здоров. Вот я тому удивляюсь, что вы, джентльмены, находитесь в добром здравии, хотя и живете в такой тесноте и духоте. Тебе не нравится у нас, Джо? Может, по лондонским понятиям это и очень хорошие гостиные. Может, тут лучше и не бывает. Но я прямо скажу, я свинью пожалел бы здесь держать, ежели, стало быть, хотел ее как следует откормить, и чтоб у нее потом вкус был приятный. А успели что-нибудь посмотреть в Лондоне, мистер Гарджери? Да почти что ничего, сэр. Ну, попалась мне по дороге фабрика вакс. Да только она оказалась совсем не такой, как, значит, на картинках рисуют. Ну, что на банках с ваксой-то наклеены. Да, и это к тому, что на банках-то она нарисована чересчур архитектуриста. Пип, дружочек, дай-ка я тебе по спине постучу. Пожалуйста, не надо, Джо. Джо, все в порядке? Ну, с вашего позволения я вас оставлю. Мне пора к моему патрону. Рад был познакомиться с вами, мистер Гарджери. Взаимно, сэр. И вам желаю всяческого благополучия. Благодарю вас.